«Ты должна все вспомнить», — сказала я себе, когда эхо его шагов стихло в отдалении. «Это все равно, что заклинившая дверь. Она открывается. Нужно только вспомнить секрет или имя, которое хоть убей не идет на память, а через несколько минут вдруг само собой слетает с языка. Но как я ни старалась, как ни силилась, я не могла разглядеть даже самого слабого проблеска там, где должны были храниться воспоминания последних дней. А что, если настоящая Люси Эштон? Откуда все-таки мне знакомо это имя? Похоже на меня, как две капли воды. Может, статься, нас перепутали? Однако это не объясняет, что я делаю в частной психиатрической лечебнице в Корнуэле, уголке мира, где никогда прежде не бывало. Такие мысли крутились, вертелись в моей голове, пока не появилась Белла, пыхтящая под тяжестью большого кожаного чемодана, шляпной картонки и синего дорожного плаща, которое я видела впервые. Боюсь, это не мои вещи. Девушка посмотрела на меня с легкой жалостью. «Прошу прощения, мисс, но вы приехали сюда в этом самом плаще, и посмотрите». Она положила чемодан на кровать и открыла крышку. «Вот эту шаль, мисс, вы вчера попросили меня достать, когда озябли в вечеру». Служанка вынула голубую шерстяную шаль, такую, какую я бы сама выбрала, и накинула мне на плечи. Я оцепенело наблюдала, как она открывает платяной шкаф и начинает разбирать чемодан. Под ручкой на нем я увидела вытесненные золотом инициалы «Л.Э.», поблекшие от времени. Все предметы одежды, которые Белла доставала, были совершенно в моем вкусе, словно я самолично их покупала, но все они принадлежали не мне. Мне вдруг пришло в голову, что весь мой собственный гардероб уместился бы в чемодане примерно такого размера. «Подождите», — спохватилась я здесь долго не задержусь. Я уеду обратно в Лондон, как только...» Я осеклась. Сумбур в голове внезапно улегся, и мысли прояснились. «Зачем мне, спрашивается, ждать ответа на телеграмму доктора Стрейкера? Он сказал, что я добровольная пациентка, и независимо от того, с чего и почему меня здесь приняли за Люси Эштон, даже независимо от того, что случилось с моей памятью, чем раньше я вернусь в Лондон, тем лучше. На самом деле, — твердо произнесла я хочу уехать немедленно. Будьте так добры, помогите мне одеться и...» «Мне очень жаль, мисс, но я не могу. Без разрешения доктора никак нельзя». У нее был напевный провинциальный говорок, который при других обстоятельствах я сочла бы приятным для слуха. «Тогда я сама оденусь. Пожалуйста, сейчас же пойдите, разыщите доктора Стрейкера и попросите его распорядиться насчет...» Я собиралась сказать «кэба», насчет транспортного средства, чтобы довести меня до ближайшей железнодорожной станции. «Вы же понимаете», — добавила я, слыша предательскую дрожь в своем голосе, — «я здесь добровольная пациентка». «Слушаюсь, мисс. Будет сделано. Только прошу вас, мисс, доктор велел вам оставаться в постели». Белла торопливо вышла, затворив за собой дверь. Я выскользнула из постели, внезапно испугавшись, уж не заперла ли она меня на замок. Но дверь легко отворилась в обшитый темными панелями коридор, где не было видно ни души, кроме удаляющейся Беллы. Я закрыла дверь и приблизилась к шкафу. Вкус в одежде у Люси Эштон почти полностью совпадал с моим. Она тоже предпочитала артистический стиль. Ее голубое дорожное платье из шерсти было копией моего серого. И когда я приложила его к себе, даже без зеркала стало ясно, что оно мне в самый раз. Даже метки для прачечной в точности походили на мои. Маленькие хлопчатые ярлычки, пристеганные к подкладке, с аккуратно вышитыми на них голубыми буковками «Л.Э.». Если бы мне предложили экипироваться для путешествия, я не смогла бы сделать лучшего выбора. Я снова невольно возвратилась к мысли, что Люси Эштон не иначе мой двойник, а потом опять сообразила, что это никоим образом не объясняет, почему я нахожусь здесь. Я предприняла очередную отчаянную попытку пронизать умственным взором черный провал в памяти, но, немного погодя, одно обстоятельство вернуло меня к сиюминутной действительности. Я вдруг осознала, что в чемодане Люси Эштон нет ни кошелька, ни ювелирных украшений, ни колец, ни денег. Не доставало там и еще двух вещей. Хотя оно и понятно, ведь чемодан-то был не мой. Доставшийся мне от матушки броши, с которой я никогда не расставалась, и подаренного тетушкой бювара, где хранился мой дневник, который я вела с 16 лет. Бювар представлял собой портфельчик четвертного формата из мягкой голубой кожи, с двумя золотыми застежками и замочком. Ключ от него я всегда носила на серебряной цепочке на шее, но сейчас его при мне не было. Почему-то утрата ключа заставила меня со всей ясностью понять, в сколь отчаянном положении я нахожусь. Силы меня покинули, и я в изнеможении присела на край кровати. Как раз в этот миг в дверях появился доктор Стрейкер, а следом за ним зашла Белла с ведром угля. «Мисс Феррес», — строго произнес он, — «вам следует лечь и оставаться в постели. Я приказываю вам, как ваш лечащий врач. О вашем отъезде не может быть и речи, вы еще слишком больны. Но, сэр...» «Довольно, прошу вас. Телеграмма отправлена, как вы просили. Когда придет ответ, я вам сообщу». С этими словами доктор Стрейкер повернулся и широким шагом вышел прочь. «Белла!» — пролепетала я, когда служанка стала поправлять на мне одеяло. «Я не нашла кошелька и броши. Она в такой красной бархатной коробочке. Очень ценная вещь. И еще бювара из голубой кожи. Ты их нигде не видела?» «Нет, мисс, не видела. Я принесла все, что было в вашей комнате, но у меня должны были быть при себе деньги», — в отчаянии воскликнула я. «Иначе как бы я сюда приехала?» «Вы дали мне 6 пенсовик, мисс, когда еще плащ не сняли. Может, кошелек там?» Белла пошарила по карманам плаща, но обнаружила лишь пару перчаток. «Вы же не думаете, что я взяла, мисс?» — встревожилась она. «Нет, Белла, но кто-то взял вместе с брошью и бюваром. С ними я никогда не расстаюсь». «Не знаю, право слово, мисс. Мы здесь все девушки честные. Может, вы сами припрятали куда-то свои вещи, мисс, и запамятовали? Прошу прощения, мисс, но мне надо идти». Вопрос так и остался без ответа. Потеряв всякую надежду сбежать отсюда сегодня же, я неподвижно лежала в постели, одолеваемая сумбурными мыслями и ощущая холодок ужаса под ложечкой. За окном медленно смеркалось, и незаметно для себя я заснула. Разбудил меня яркий свет фонаря, ударивший в лицо. У кровати стоял доктор Стрейкер. «Боюсь, мисс Эштон, вам нужно приготовиться к потрясению. Телеграфируя ваше сообщение мистеру Джозайе Редфорду, я взял на себя смелость спросить, слышал ли он когда-нибудь о некой Люси Эштон. Вот его ответ. Люси Эштон, слышу впервые, ТЧК. Джорджина Феррес, здесь, ТЧК. Всей видимости, ваша пациентка-самозванка, ТЧК, Джозайе Редфорд». Той ночью меня усыпили с помощью хлоралгидрата. Когда я выплыла из черной бездны забытья, все тело у меня ломило, и во рту ощущался дурной привкус. Не знаю, объяснялось это остаточным действием снотворного средства или всей совокупностью пережитых накануне потрясений, но в голове у меня стоял туман, и в нем смутно ворочалась одна единственная мысль. Наверное, доктор Стрейкер отправил телеграмму какому-то другому, Джозайе Редфорду. Белла принесла мне завтрак, к которому я не притронулась, и зеркало, в котором я увидела осунувшееся мертвенно-бледное лицо с синяками под глазами, почти неузнаваемое. «Доктор Стрейкер сейчас придет», — доложила Белла, вычесывая колтуны из моих волос. Мне велено оставаться в постели, и нет, одеваться нельзя ни в коем случае. Таким образом, мне пришлось ждать в ночной рубашке и шале, пока врач не появился у моей кровати с видом даже более веселым, чем накануне. Должен сказать, мисс Эштон, так мы будем называть вас, покуда не выяснится, кто вы на самом деле. Должен сказать, я никогда еще не сталкивался со случаем, подобным вашему. Сэр, умоляю вас, я не понимаю, что произошло, но клянусь вам, я Джорджина Феррес. Знаю. Знаю, что вы верите в это всеми фибрами своего существа, но возьмите в соображение факты. Некая Джорджина Феррес в настоящее время находится по адресу, который вы мне дали. Нет, выслушайте меня. Вы прибыли сюда под именем Люси Эштон, и мы можем с уверенностью сказать, что Люси Эштон тоже не настоящее ваше имя. Надо полагать, вы знакомы с суверлийскими романами Скотта. Внезапно я вспомнила, где встречала это имя раньше. Люси Эштон, героиня «Ламмермурской невесты». Мать заставляет ее разорвать помолвку с любимым мужчиной Эдгаром Ревенсвудом и выйти за другого, который ей отвратителен. В первую брачную ночь она в помрачении рассудка ранит мужа кинжалом и на следующий день умирает от мозговой горячки. На ум приходит вопрос, не имеет ли данный сюжет для вас какого-нибудь особого личного значения. Я в ужасе уставилась на него. Я никогда не была помолвлена, сэр, не говоря уже о... Тем не менее, вы согласитесь со мной. Подобный выбор вымышленного имени вызывает известное подозрение, когда речь идет о встревоженной молодой женщине, прибывшей для лечения в частную психиатрическую клинику. Напрашивается предположение, что она пытается убежать от неких событий, имевших место в ее прошлом, возможно, недавнем. «Ничего такого не было, сэр». «Ничего, чтобы вы помнили. Полностью с вами согласен». «Но, сэр, я же рассказала вам свою историю, и вы все записали вчера. Человек, приславший вам телеграмму, лжет. Я не знаю, почему. Если вы мне не верите...» «Я уже снесся с медицинскими комиссиями Кларкенвелла и Саутварка. Доктор Годфри Феррес действительно занимал там должность в 1859 и 62 годах соответственно. Он умер от тифозной лихорадки в Саутварке 30 августа 1862 года, оставив жену Эмилию и годовалую дочь Джорджину. Так почему же вы мне не верите? Потому что... Хотя вы наверняка можете без запинки рассказать основные факты биографии Джорджины Феррес, из этого вовсе не следует, что вы и есть она. Не исключено, к примеру, что вы водили знакомство с настоящей Джорджиной Феррес или с человеком, очень близко ее знавшим, и по невыясненным пока причинам стали одержимы ею. Я сталкивался с подобными случаями. Такое состояние, когда пациент присваивает чужую личность и начинает искренне верить, что он и есть тот другой человек, называется истерической одержимостью. Помимо телеграммы от Джозаи Редфорда, мы располагаем следующими фактами. Вы прибыли сюда под именем Люси Эштон. Перенесли тяжелый припадок, утратили все воспоминания о последних полутора месяцах и только потом заявили, что вы Джорджина Феррес. «Сэр», — перебила я, собравшись с духом, — «вы должны меня выслушать. Это телеграмма-фальшивка. Не знаю, кто и почему ее отправил, но если вы пошлете кого-нибудь по адресу на Гришем-Ярд, там окажется... «Один только мой дядя, и он тотчас приедет за мной. У меня есть немного сбережений», — добавила я, мысленно молясь, чтобы это все еще оставалось правдой, «и я возмещу все расходы. В этом нет необходимости. Сегодня вечером я еду по делам в Лондон. Завтра я зайду на Гришем-Ярд и поговорю с Джозаей Редфордом, а также, боюсь, с Джорджиной Феррес, которую настоятельно попрошу приехать к нам для установления вашей личности, поскольку вы явно хорошо ее знаете. А если, — добавил он, не дав мне раскрыть рта, — вдруг выяснится, что некий ваш смертельный враг подстерегал почтальона у дома на Гришем-Ярд, чтобы перехватить телеграмму, об отправлении которой никак не мог знать, тогда я обещаю ближайшим поездом вернуться сюда вместе с Джозайей Редфордом и в наказание съесть свою шляпу, а я никогда еще не давал таких обещаний. Тем же временем мы обеспечим вам должный уход, за наш счет, разумеется. Но, сэр, я хочу уехать сейчас же. К сожалению, не могу вас отпустить. Вы недостаточно здоровы для путешествия. И интуиция подсказывает мне, что если вы появитесь на Гришем-Ярд в нынешнем вашем душевном состоянии, вас тотчас арестуют и заключат в Вифлеемскую больницу. Каковое лечебное заведение, хотя и значительно усовершенствованное в последние годы, я не стал бы рекомендовать ни одному из своих подопечных. А теперь я должен навестить других пациентов. До моего возвращения вы останетесь под наблюдением моего коллеги, доктором Мэйхью. А вернусь я, по всей видимости, не раньше понедельника. Понедельника, но, сэр... Жестом остановив дальнейшее мое возражение, доктор Стрейкер встал и крупным шагом направился к двери. На пороге он обернулся. «Да...» И я попрошу своего помощника, мистера Мордаунта, заглянуть к вам. Думаю, он произведет на вас приятное впечатление.